Барон подвел дочь к принцу, и в зале послышался шепот восхищения. Так прекрасна была эта пара. Зигфрид галантно подал Адилии руку, приглашая полюбоваться на специально разученные для бала танцы. На середину вышли танцоры в народных костюмах, пышные белые кофточки, насборенные юбки, красные сапожки у девушек, черные бархатные жилеты, сапоги с кисточками, яркие рубашки у юношей. Они приготовились к венгерскому чардашу. Thank you.